пришел. Я слышал, у кого-то день рождения. А, у вас, да? А вот они мы пришли. Я забыл, это же тебя. А вот они мы. Тебе сегодня вечером исполнится 17. Тебе придут и гости, и друзья. Но ты не обижайся и не ругайся на то, что, как всегда, опоздаю я. Они подарят много разных вещей, но не подарят то, что подарю тебе я. Ты будешь веселиться, ты будешь улыбаться, и будем танцевать мы до утра. Как я смотрю в глаза, но ты не понимаешь, как я люблю тебя. В твоих карих глазах я вижу только пустоту, и ты не принимаешь мою теплоту. Множество мальчишек хотят дружить с тобой, но ты не поведешь своей ангельской душой. Ну а пока звучит музон, танцуют все, и мы танцуем танец вдвоем наедине. Не. А на столе, на огне тебя буду. Ну, конечно, я понимаю. Здорово, да? Замечательно, говоришь, да? Ну, погнали. Давай. О, привет! Давай. Тебе сегодня вечером исполнилось 17. Пришли к тебе и гости, и друзья. Но ты не обижалась и не ругалась на то, что так напился я. Зато принес я розы, мимозы и гвоздику. Привел с собою много веселых друзей. Мы бегали по залам, махали покрывалом. Мы весело плясали, все окей.